Чаще остальных возникала мысль, будь что будет. Но, во всяком случае, в одном смысле все тип-топ, у него есть 20 фунтов. Когда дядя узнает правду, чего-то колоссального, в смысле неприятности, не избежать. Почище Сан-Франциского землетрясения. Ну и что? Деньги-то вот они. Он сунул банкноты в карман жилета, возьмет их с собой и расплатится с Харгейтом сразу после обеда. Граф вышел в коридор. С лестничной площадки он краешком глаза заметил колыхание юбки. По противоположному коридору приближалась девушка. Он остановился, чтобы галантно пропустить ее перед собой. Когда она достигла лестницы, он узнал Молли. На секунду возникла неловкая пауза. «Я получил вашу записку», — сказал граф. Она посмотрела на него и рассмеялась. «А ведь вы нисколько не огорчились», — сказала она. «Ни чуточки, не правда ли?» «Ну, видите ли, не нужно извинений, да или нет?» «Ну, дело в том, знаете ли, я...» Он встретился с ее взглядом, и в следующую секунду они оба уже смеялись. «Нет, но послушайте, знаете ли», — сказал граф, — «я вот о чем. Не то чтобы я... То есть, послушайте, ведь нет причин, почему бы нам не быть закадычными друзьями». «Ну, конечно, ни малейших». «Нет, правда? Чудненько, дайте лапу». Они обменялись рукопожатием, и именно в этой умилительной позе их увидел сэр Томас Башли, стремительно появившийся на лестнице. «А-а-а!» — лукаво воскликнул. «Ну-ну-ну! Не обращайте на меня внимания, меня тут нет!» Молли сердито покраснела, отчасти потому, что сэр Томас был ей неприятен, даже когда не расплывался в лукавой улыбке, и отвратителен, когда расплывался, отчасти потому, что почувствовала себя в глупом положении. Но главное, потому что растерялась. Она без малейшего удовольствия ожидала встречи с сэром Томасом в этот вечер. Оказываться в его обществе всегда было неприятно, и уж тем более теперь, когда она разрушила план, в который он вложил столько усилий. Она прикидывала, будет ли он холоден и безмолвен, или же многословен и разгорячен. В минуты пессимизма она готовилась к долгой и мучительной сцене. И такое его поведение граничило с чудом. Она ничего не понимала. Но взгляд в сторону лорда Дривера просветил ее. Жалкий хлюпик в эту секунду больше всего смахивал на малыша, оробевшего перед тем, как дернуть нитку петарды. Он словно бы собирался с духом вызвать взрыв. Молли искренне его пожалела. «Так, значит, он еще не сообщил дядюшке последнюю новость?» «Ну, конечно же. У него для этого не было времени. Сондерс, скорее всего, вручил ему конверт, когда он шел переодеваться. Однако длить агонию смысла не было никакого». Рано или поздно сэр Томас должен быть поставлен в известность, и ее обрадовала возможность самой сказать ему, объяснить, что она поступила так по собственным соображениям, и лорд Дривер тут ни при чем. «Боюсь, произошла ошибка», — сказала Молли. «Э?» — сказал сэр Томас. «Я еще подумала и решила, что мы не... Ну, я разорвала помолвку». Перманентно выпученные глазки сэра Томаса выпучились еще больше. Багровое лицо побагровело еще больше. Внезапно он добродушно рассмеялся. Молли уставилась на него в изумлении. «Сэр Томас в этот вечер вел себя совершенно непредсказуемо». «Понимаю, понимаю», — пропыхтел он. «Решили подшутить надо мной». «Так вот о чем вы шушукались, когда я вас увидел. И не втирайте мне очки. Да если бы вы и вправду дали ему отворот-поворот, то не смеялись бы вместе так весело. Ничего не выйдет, моя дорогая». «Я мог бы и попасться на вашу удочку, но я же вас видел». «Нет, нет», — вскричала Молли, — «это не так, абсолютно не так. Когда вы нас увидели, мы как раз согласились остаться друзьями только и всего. Помолвку я порвала раньше. Я...» Она услышала, как его сиятельство хрипло каркнул, но сочла этот звук подтверждением своих слов, а не сигналом тревоги. «Я написала лорду Дриверу сегодня», — продолжала она, — «о том, что я никак не могу...» Она испуганно умолкла. С началом ее объяснения сэр Томас стал надуваться и теперь грозил вот-вот лопнуть. Его лицо полиловело, Молли с ее живым воображением померещилось, что его глаза медленно выдвигаются у него из головы, будто глаза улитки. Из глубины его глотки доносились странные всхлипы. «З-з-з-зна!» Он запнулся, сглотнул и начал заново. «Значит, — сказал он, — вот о чем была записка, э?» Лорд Дривер дрябло улыбнулся. Взревел сэр Томас. Его сиятельство судорожно побулькал. «Ик, да, — сказал он, — да-да, об этом знаете ли». Сэр Томас сжег его злобным взглядом. Молли в недоумении переводила глаза с одного на другого —